Глава 21. Мы вошли в квартиру, представ перед родителями Машки. Они оказались людьми с разных полюсов. Владимир Александрович по прозвищу Гена был человеком хмурым, серьезным, а вот ее мать наоборот. Радушная, веселая женщина и даже где-то излишне мягкая. Наверное, поэтому она вырастила свою единственную дочь такой красивой. Поздоровавшись, мы передали им наше преподношение, после чего нас усадили за богато накрытый стол, где я украдкой стал смотреть на хрустальную посуду, дорогие ковры и двустволку, висящую на стене. Еще мое внимание привлек большой золотой крест, лежащий поверх белой рубашки Владимира Александровича. Все это вызывало у меня ощущение того, что мне не повезло попасть в квартиру авторитета из 90-х, который так и не понял, что наступили новые времена. Да еще и внешний вид дяди Гены почти кричал об этом. Он, набычившись, смотрел на меня из-под массивных надбровных дуг, сверля маленькими колючими глазками. Хорошо, хоть Машка пошла в Елизавету Александровну, а то бы ей тяжело пришлось в жизни с отцовскими чертами. Кстати, ее мама в это время попыталась развеять напряженную атмосферу, воцарившуюся в комнате. Она принялась ненавязчиво расспрашивать меня о семье, планах на будущее и жизни в целом. А я вежливо врал, предельно аккуратно орудуя столовыми приборами. Хотя это было сложно под неприязненным взглядом молчащего Владимира Александровича. Почти сразу к нашему диалогу подключилась Машка. Она мигом заявила, что у меня самые серьезные намерения в отношении нее. Я когда услышал об этом, то чуть куриной ножкой не подавился, а потом удивленно посмотрел на девицу. Та ответила мне невозмутимым взором, а ее обрадовавшаяся матушка принялась вспоминать, какие в этом году есть красивые даты. Даже дядя Гена, благодаря сильному заявлению Машки, соизволил нарушить молчание и хрипло спросил, чуть теплее глядя на меня. «Как там в столице-то?» «Нормально», — деликатно ответил я, а потом со смешком добавил, чтобы еще больше разрядить обстановку. «Вороны поют, люди купаются в химзащите в Москве-реке». «А чего тогда в Грязьгород приехал?» «Природа мне ваша понравилась, экология тут хорошая», произнес я, слабо улыбнувшись и мимолетом вспомнив, как без особых мыслей ткнул пальцем в настенную карту и попал в Грязьгород, после чего батя отослал меня именно в эту глушь. «А люди как там в столице? Наверное, прическа, маникюр, каблуки. А рядом дружок его такой же идет», насмешливо проговорил Владимир Александрович, проведя рукой по короткостриженным седым волосам. «Это распространенное заблуждение», защитил я население родного города. Машкин отец скептически посмотрел на меня, а затем нежно глянул на коньяк и произнес, глотнув слюну. «Ну, давайте за встречу». Он ловко разлил коньяк по рюмкам, после чего все выпили, включая дам. А затем Владимир Александрович сел на отцовского конька и стал задавать мне каверзные вопросы. Я отвечал, чувствуя себя будто на экзамене по экономике, потому что беседа в основном крутилась вокруг денег. Мне опять пришлось врать. Естественно, что я утаил свой основной источник дохода, сказав, что имею некий бизнес в интернете. В этот миг я посмотрел на Машку. Та одобрительно кивнула и украдкой показала большой палец. Вскоре за таким дружеским разговором пропало содержимое бутылки, и дядя Гена пошел на кухню за второй. Только он исчез из комнаты, как я получил благословение от Елизаветы Андреевны, которая немного погрустнела, свято уверовав в то, что Машка вместе со мной уедет в столицу, покинув отчий дом. Меня такой расклад и зарядно тревожил. Меж тем вернулся Владимир Александрович. Он плюхнулся за стол, снова наполнил рюмки, а затем все опустошили их, после чего потекла вполне обычная беседа. Видимо, дядя Гена удовлетворился моими ответами, а может быть, он просто дошел до той алкогольной кондиции, когда охота поговорить по душам. Ведь буквально через минуту Владимир Александрович стал с упоением рассказывать, как он куролесил в лихие 90-е. Так я узнал, что он недолюбливает сержанта Козлова. Мне пришлось сделать вид, что я с полицейским не знаком. Благо, что Машка ничего обо мне отцу не рассказывала. Я со смешанными чувствами посмотрел на нее. А та даже не обратила внимания, на мой взгляд, так увлеченно она шушукалась с матерью. В этот миг взор дяди Гены наткнулся на двустволку, и он осведомился, почесав кадык. «А как ты насчет охоты? Шашлыков? Умеешь дичь жарить?» «Я когда последний раз огонь разводил, то заодно и побрился», — пьяно пошутил я, широко улыбаясь. Тот сперва юмора не понял, а затем все-таки его затуманенные алкоголем мозги уловили, в чем шутка, и он раскатисто расхохотался. Еще над моей остротой посмеялись Елизавета Андреевна. А вот Машка наградила меня недовольным взглядом. Я почувствовал глухое раздражение. Тем временем за окном сгустилась темень, и мне уже стоило отчаливать во свояси. Я под протестующие возгласы встал из-за стола, а затем со всеми тепло распрощался и покинул квартиру, оставив девушку у родителей. Пока спускался на лифте, то успел получить от Машки сообщение следующего содержания. «Молодец. Все прошло хорошо». Глядя на текст на экране телефона, я снова испытал раздражение. Оно было основано на поведении девушки. Особенно мне не понравилось то, что она без моего согласия стала женить меня на себе. Поэтому я написал. «Дорогая, а ты не охренела заявлять родителям, что у нас настолько все серьезно, словно мы уже свадьбу готовим?» Машка ответила. «А ты, значит, несерьезно относишься ко мне?» Тогда я отправил ей такой текст. «Серьезно. Но пока не настолько, чтобы жениться. Ну а дальше вы сами понимаете, что мы поругались. Поэтому из подъезда я выходил порядком злой». В этот момент позвонил Петя. Он пролепетал заплетающимся языком. «Роб, здорово. Давно тебя не слышал. Ты навеселе, что ли?» Выдохнул я, уже понимая, что мы на одной волне. «Немного», — ответил друг, громко икнув. «А что такого? Матушка, фу, на смене. А я вон тут решил посмотреть футбол с пивом, да как-то увлекся. Ты компанию не составишь? А то все я к тебе, пора бы тебе ко мне». Я подумал немного, а затем согласно проронил, и решив навестить друга. «Ну, называй адрес». Тот радостно продиктовал, где живет, после чего сбросил вызов. Я набрал адрес в навигаторе и увидел, что его дом совсем недалеко отсюда. Мне лишь надо было пройти через центр города, а потом протопать еще немного, и вот она, хата Петра. Правда, тот район был одним из самых старых в городе и неблагополучных. Ну, посмотрим, как там люди живут. Я сунул руки в карманы, сгорбил плечи и пошел по тротуару, яростно дыша перегаром и думая о том, что пока не стоит бояться черного ворона. Ведь сейчас нет даже 11 часов. Вряд ли он нападет так рано. Да еще когда вокруг столько прохожих. Все же легкий страх немного холодил спину, а когда я прошел центр города и оказался в родном районе Петра, то здесь мне и вовсе пришлось ускорить шаг, чтобы побыстрее преодолеть эти темные кривые улицы, по бокам которых стояли древние трехэтажки из потемневших от времени досок. Наконец-то я оказался перед домом друга. Он ничем не отличался от соседних, кроме крыши. Тут она оказалась из серого шифера, осколки которого во множестве лежали под окнами первого этажа. А у рядом стоящих домов кровля была из жестяных листов. Больше ничем эти развалюхи не различались. Я торопливо вошел в единственный подъезд, миновав гостеприимно распахнутую обшарпанную дверь. И едва не рухнул от мощного запаха кошачьей мочи. Видимо, здесь на совесть трудились несколько поколений представителей кошачьего семейства. Вот как люди построили этот барак до революции 17-го года, так коты здесь и трудились. Мне пришлось прикрыть нос рукой, а уж только потом я поднялся по скрипучим деревянным ступеням на второй этаж, где постучал в дверь, покрытую лохмами из кожезаменителя. Она задрожала от моих ударов, будто готовилась рассыпаться на десятки частей. Я немного сбавил силу постукивания, опасаясь повредить чужое имущество. Но благо, что на пороге быстро возник Петя, наряженный лишь в шорты и тапочки. Парень широко улыбался и немного покачивался, но оказался далеко не так пьян, как в тот день, когда сорвал полицейскую операцию. Он приветливо бросил, указав пальцем на голый изогнутый буквой «Г» коридор. «Заходи». Я вошел, пожал его руку, а потом глянул на стены, которые были когда-то выкрашены синей краской на высоту человеческого роста. Выше облупившейся краски шла побелка, которая захватила и высокий потолок, покрытый трещинами и желтыми разводами. Еще мой взгляд привлекла веточка зверобоя, которая торчала между косяком и стеной. Похоже, что она защищала жилище Пети надежнее, чем дверь, которая была чуть ли не из фанеры. Ну, а все это добро освещали три лампы Ильича, которые через равное расстояние висели на тонких проводах. Тем временем друг приглашающий махнул рукой и проковылял вглубь квартиры, проронив на ходу. «Здесь когда-то располагалась то ли больница, то ли школа, а может и детский садик. Я точно не помню, маман что-то рассказывала об этом, а я прослушал. Пиво будешь?» «Да мне б чего-нибудь покрепче», — выдохнул я, заметив, что парень явно протрезвел с момента звонка. «Самогонка есть», — обрадовал он, свернув за угол. «Пойдет», — вякнул я, последовав за парнем. Мы оказались в еще одном коридоре. Тут по бокам располагалось несколько дверей, покрытых белой краской. Петя толкнул ближайшую и проник в просторную кухню, где стены могли похвастаться голубой плиткой. Мой взгляд сразу же упал на квадратный стол, который прикорнул возле окна с рассохшейся деревянной рамой. На клеенке уже стояли консервы, вареная картошка в мундире и сосиски. Парень кивнул мне на табуретку, а сам полез в небольшой советский холодильник, который тарахтел как КамАЗ. Он вытащил оттуда пузатую бутылку и поставил ее рядом с закуской, после чего вымыл граненые стаканы под струей воды из немного ржавого крана, а затем добыл банку огурцов изнутра покосившегося шкафа. Я еще раз окинул кухню внимательным взглядом и почувствовал себя так, словно перенесся в 80-е годы. Да еще и не в самое благополучное жилище. Хорошо, хоть здесь стоял небольшой телевизор. И более того, он оказался подключен к системе кабельного ТВ. Это выяснилось, когда я с глубоким сомнением в голосе попросил Петю врубить очередной выпуск «Императора Галактики». Тот согласно кивнул, после чего включил телевизор и нашел нужный канал. Эфир уже начался, но прошло не больше минуты. Мы принялись смотреть его, выпивая и перебрасываясь незначительными репликами. В основном я объяснял Пете, что вообще происходит на экране и для чего все это надо. Так мы вместе увидели первых игроков, которые закрыли всю линейку заданий и перенеслись в другую локацию. В этот миг завистливый вздох сам собой покинул мой рот. А потом в «Императоре Галактики» стали показывать нарезки интересных моментов. И вот тут-то я гордо приосанился. Ведь сейчас начали транслировать то, как израненный Лазарь выпал из будки, а потом показал столпившимся участникам шоу средний палец. Даже Петя проникся ситуацией и громко расхохотался, принявшись стучать ладонью по столу. В ответ на его гогот соседи сверху начали тарабанить по батареям. Я увидел через открытую дверь, как в коридоре мощно завибрировала вертикальная труба отопления. Потолок в том месте, где она уходила к соседям, уже был изрядно потрескавшимся, а приличный кусок готовился вот-вот обрушиться вниз. Петя мигом прекратил смеяться и мрачно процедил. «Задолбала уже эта бабка. У нее слух, как у летучей мыши. Чуть громче начинаешь говорить, так она тут же принимается по батареям долбить. А в магазин сходить сил нет». «А не та ли это особа, которая отдел вечной жизни ищет?» — насмешливо поинтересовался я, захрустев огурцом. «Она! Не дай бог ей найти его!» — усмехнулся друг и налил еще самогонки. Я дернул уголком рта, после чего продолжил просмотр «Императора Галактики», а он уже подходил к концу. На экране телевизора возник топ игроков, который порадовал меня тем, что Лазарь оказался на 96-м месте. Я откатился всего на одну позицию. Хотя после приключений в логове сектантов могло быть значительно хуже, так что потеря всего одной строчки — очень приемлемый результат. Дальше шел список погибших участников шоу и количество оставшихся. Нас выжило всего чуть больше 6100, начавших игру. Такими темпами «Император Галактики» действительно долго не продлится. Но главное, чтобы я задержался в нем как можно дольше. Тем временем выпуск закончился, и загрустивший Петя выключил телевизор. «Ты чего гриву повесил?» — спросил я, глянув на тополь за окном. Его ветка, покорная воле поднявшегося ветра, иногда стучала в стекло. «Да вот, посмотрел этого твоего императора галактики и теперь думаю, где денег достать?» Безрадостно промычал друг, пережевывая сосиску. А я в третий раз оглядел кухню и решительно поинтересовался. А что бы ты сделала, если бы был богат? А насколько богат? Ну вот прям реально богат. Мог бы даже не экономить горячую воду и есть борщ на бульоне из кости мамонта. Иронично бросил я, погладив бородку. Друг задумчиво нахмурил лоб, а затем принялся отвечать, высыпая на меня все свои мечты. Пятиэтажный особняк, Мерседес, частые путешествия за границу. А я мотал на ус, думая, что, возможно, когда-нибудь исполню что-нибудь из его желаний. Вдруг ветка тополя в очередной раз громко стукнула в окно. Я испуганно вздрогнул, чуть не сверзившись с табуретки, а Петя на миг задержал дыхание, косясь на дерево. Через секунду он прохрипел, шумно сглотнув и тоскливо глядя сквозь мутное окно во мрак ночи. «Роб, а тебе кошмары не снятся? Меня этот черный ворон задолбал уже. Он мне теперь в каждой тени мерещится. А мне еще и черти снятся», — промычал я, тяжело вздохнув, после чего поведал другу о своих снах. Тот сочувственно выслушал меня и поддержал мою идею сходить в церковь. После этого мы еще немного поговорили, а потом отправились спать. Петя выделил мне старенький диван, а сам улегся в соседней комнате и быстро захрапел. Я уснул не так скоро, но все же унесся в царство пьяных сновидений. Правда, побыть мне там удалось совсем недолго. Я проснулся среди ночи от того, что мой мочевой пузырь не хотел ждать до утра. Пришлось вставать, включать телефонный фонарик и искать туалет. Благо, что он довольно-таки быстро обнаружился возле кухни. Я зашел в него, расстегнул ширинку, и тут мобильник скорбно пиликнул и разрядился. В наступившей темноте несложно было промахнуться, поэтому я приоткрыл дверь, чтобы внутрь падали лучи лунного света, которые проникали в коридор через окно. И вдруг перед моими затуманенными алкоголем глазами предстал высокий силуэт, крадущийся вдоль стены. На мгновение я подумал, что это может быть Петя. Но тогда кто храпит в комнате? Нет, это точно не он. Может, внезапно вернулась его мать? Тоже вряд ли. Она не может быть такой крупной. Грабители? Район-то явно неблагополучный. Да и входная дверь больше похожа на приглашение, чем на защиту. Кажись, что я прав. И в квартиру Пети проник какой-то ворюга. Надо как-то его нейтрализовать. Меня горячо поддержал бушующий в крови алкоголь. Он же напрочь лишил меня страха и сомнений. Отчасти повинуясь его воле, я торопливо осмотрелся и лихорадочно схватил газету. Потом понял, что она так себе оружие, и взял крышку от сливного бачка, после чего довольно усмехнулся, прикинув ее вес. В следующий миг я распахнул дверь и с диким криком рванул на преступника. Тот ловко развернулся, и мое оружие вместо того, чтобы попасть ему по спине, скользнуло по голове. А сам я столкнулся с ним, и мы оба с грохотом покатились по полу, где мне суждено было врезаться в кухонную дверь, а он приложился о многострадальную батарею. Я повертел головой, отгоняя вспыхнувшие перед глазами звездочки, а затем сконцентрировал внимание на ночном пришельце, думая, что он больше не встанет. Но тот начал подниматься, несмотря на все удары судьбы. Меня это так поразило, что я непроизвольно выдохнул. «Охренеть! Ты кто такой?» Мужик никак не успел отреагировать на мои слова, так как бабка сверху стала хреначить по батарее, словно всю ночь ждала этого момента. И на этот раз потолок не выдержал. Здоровенный кусок рухнул прямо на голову ворюги. Казалось бы, что это был финальный аккорд неудавшегося ограбления, но преступник даже не покачнулся, чем ввел меня в состояние, подобное ступору. Но я офигел еще больше, когда проснувшийся Петя включил свет, и мы оба увидели отца Леонтия, который спокойно стоял около стены в окружении кусков потолочного покрытия, и на нем даже царапины не было. Я потрясенно выдохнул, не веря своим глазам и тыча в батюшку трясущимся пальцем. «Вы святой?» «Нет», — ответил тот, деловито отряхивая рясу от мела. Тем временем Петя ошарашенно выдохнул, подняв трусы и грозно уперев руки в бока. «Что здесь происходит? Кто вы такой? И какого хрена вломились в мой дом?» «Отец Леонтий», — представился батюшка, смерив парня недовольным взглядом и поправив крест на груди. «Вы тот самый человек, который прогнал черного ворона?» Ошарашенно выдавил парень, а затем протараторил. «А чего вы ко мне вломились? Я в церковь хожу и вообще очень набожный человек. Спасибо, конечно, за спасение Роба, но вам тут делать нечего. Идите к бабке, которая на третьем этаже живет. Вот она в церковь точно не ходит». Тут и я вступил в разговор, горячо протараторив. «Да, спасибо вам, отец Леонтий. Если бы не вы, то хрен его знает, что со мной сделала бы та чертовщина». «Ворон бы выпил из тебя всю энергию», — неожиданно произнес батюшка, а затем строго добавил. «Не якшался бы ты с теми силами, которых не разумеешь. За этим я сюда и пришел, дабы предупредить. Я уже дважды спасал тебя, но в третий раз не стану этого делать. Debitum solvit». «Долг уплачен? Кому? Это вы о чем?» Шокированно выдал я, вставая с холодного пола. «Он тебе ничего не успел рассказать?» «Кто?» «Твой дед», — бросил отец Леонтий, а потом прикоснулся к правому глазу и проронил. «У тебя его глаза. Они передаются через поколение». В этот миг Петя неожиданно проворчал. «Что-то я вообще ничего не понимаю». «Не ты один», — вякнул я, принявшись массировать виски. «Уж не бред ли меня обуял?» Вдруг батюшка бросил ласковый взгляд на золотые кудри моего друга, после чего с улыбкой сказал. «На сына моего похож, на Алёшу». Затем он тревожно замер, услышав, как с улицы донесся волчий вой, а спустя секунду решительно проронил. «Адопус», что означало «за дело», и пулей вылетел в коридор. Я лихорадочно посмотрел на Петю, а потом побежал следом за батюшкой. Друг рванул за мной. Я слышал его хриплое дыхание, пока мы неслись по деревянным ступеням подъезда, а затем выскочили на улицу. Тут по моим нервам полоснул дикий женский крик. Но нет, кричала не женщина, а залившаяся смертельной бледностью Петя. Мы оба с ужасом смотрели, как по земле ползет окровавленный человек. Его бок превратился в фарш из костей, плоти и внутренних органов, а сизая нитка кишечника растянулась на пару метров от того места, где стояла та самая псина, которая напугала меня и Петю возле детского сада. Сейчас она прижала оскаленную пасть к земле и грозно рычала на отца Леонтия, который вытащил из рукава рясы кинжал, блеснувший в лучах лунного света. Батюшка бесстрашно бросился на громадное животное, а то вздыбило серую шерсть и кинулось на него. Я же застыл не в силах сдвинуться с места, а просто широко раскрытыми глазами наблюдал, как клинок отца Леонтия вонзился в тело волка. Да, именно волка, а не собаки, как я подумал первоначально. Животное болезненно взвыло, но перед этим сумело когтями располосовать батюшке лицо, оставив на нем 4 глубокие раны, идущий от виска к противоположной щеке. Тот отшатнулся, выдернув кинжал, а потом смахнул рукой заливающую глаза кровь и помчался за волком, который решил ориентироваться с места сражения. Он побежал во мрак узких кривых улочек, и спустя пару ударов сердца они оба канули в темноте. Тем временем стали вспыхивать окна окрестных домов, а обезумевший от боли человек продолжал ползти в нашу сторону, беззвучно разевая и закрывая рот. Ноги не слушались его, и он двигался, используя лишь руки с сорванными ногтями. Мужчина цеплялся кровоточащими пальцами за землю и толкал свое тело вперед, оставляя за собой широкую полоску крови. В его глазах исчез огонек разума, а воцарился лишь животный страх смерти. Мне стало предельно ясно, что он уже не жилец, но я все же метнулся к нему, переборов ужас, сковавший мое тело. Петя в этот момент стал стучать в ближайшее окно и истошно орать. «Вызовите скорую помощь! Вызовите скорую помощь! Тут человек умирает!» Я торопливо склонился над несчастным, оторвал приличный кусок его же разорванной рубашки и попытался заткнуть страшную рану в боку. Но куда там? Кровь продолжала обильно сочиться, покрывая мои руки, а мужчина не прекращал ползти по земле, явно не осознавая, что происходит. Вот он продвинулся еще на полметра, а затем бессильно вытянулся и затих. Я прикоснулся к его запястью, пытаясь нащупать пульс, но тот отсутствовал. Мужчина был мертв. После этого мне не оставалось ничего другого, как бессильно упасть пятой точкой на землю и ждать представителей властей. Благо, что кто-то из жильцов все же отреагировал на крики Пети и вызвал скорую помощь. Как только она приехала, то следом пожаловала и полиция. Я перед этим успел перекинуться с другом парой предложений, поэтому полицейским мы сказали, что услышали крики, а потом выскочили из дома и увидели волка, терзающего мужчину. Животное испугалось и убежало, оставив истекающего кровью человека. Мы попытались оказать ему помощь, но тот умер буквально через полминуты. Хмурые невыспавшиеся полицейские выслушали нас, после чего поблагодарили за бдительность и отпустили домой. Конец первой книги. Пс, читатель, не будь жадиной и поставь лайк или напиши комментарий, если книга понравилась. Для книги использована обложка авторства Аллы Киприяновой.